первый бой. Он душу мне залил метелью победы, молитв и любви. В ковыль с пулеметную трелью стальные легли соловьи. У мельницы ртутью кудрявой ручей рокотал. За рекой мы хлынули сомкнутой лавой на вражеский сомкнутый строй. Зевнули орудия, руша мосты трехдюймовым дождем. Я крикнул товарищу: «Слушай, давай за Россию умрем!» В седле, подымаясь как знамя, он просто ответил: «Умру». Лилось пулеметное пламя, посвистывая на ветру. И, чувствуя нежности сколько, таились скупые слова. Я только подумал, я только заплакал от мысли: «Москва».